Глава 18. Ослабив на шее удавку галстука, я присел, туже затянул на кедах шнурки и побрел к выходу со двора, невольно обратив внимание на дорогой спортивный мотоцикл и мотоциклиста в черном шлеме, замершего у обочины. Не помню, чтобы я видел его здесь раньше, поэтому интерес победил. Подходить ближе не стал, но повернул голову и замедлил шаг. Не каждый день увидишь вблизи такую технику. Черная кожа, черная с желтым эмаль и хромированная сталь. Усиленная пружина и задняя подвеска, две выхлопные трубы, колеса с четким рисунком протектора и красивая оптика. Дизайн ближе к классике. Полуспортивный немец, достаточно легкий и надежный для городской езды, и наверняка до черта дорогой. И что он здесь забыл? Я бросил взгляд на водителя в темном шлеме, сунул руки в карманы и пошел дальше. Успел обойти любопытную детвору, мальчишек, прибежавших с детской площадки поглазеть на гостя, и пройти еще метров 5, прежде чем остановился. В голове словно щелкнуло. Высокая, стройная фигура. Узкая спина, в отличие от мужской, совсем не широкая в плечах. Четкая линия талии. Я успел хорошо рассмотреть эту спину, когда мы катались на велосипедах в парке, и не только. Длинные сильные ноги, затянутые в кожу, округлые бедра и знакомые берцы. Корсак? Я обернулся. Агния уже успела поднять на мотоциклетном шлеме защитный экран и теперь смотрела на меня с улыбкой, ожидая, когда же я справлюсь с удивлением и подойду. И надо сказать, что сюрприз ей удался. «Привет!» Я приблизился к девушке и остановился. «Привет, Морозов!» — приветливо ответила она. «Ну, наконец-то узнал. Как видишь, по щучьему велению, твой дементор здесь. Правда, ты у меня не Емеля, дурачок, а очень даже умный парень. Так что поедем в логово темного лорда не на печи, а на мотоцикле. Как тебе отцовский Бэтмен?» На специальном металлическом тросике под сиденьем был закреплен еще один шлем. Агния полуобернулась, отстегнула его и протянула мне. «Держи, надевай и садись». «Очень смешно». Но машинально я шлем взял. Спросила озадаченно. «А где же такси?» Девушка подвинулась, поправила перчатки и взялась за руль. Включила зажигание. «Морозка, только давай без капризов». Наклонилась вперед, и улыбка на ее лице стала хитрее и шире. «Формально я твои условия выполнила. Моя машина осталась дома, так что теперь твоя очередь исполнять обещание. Поехали?» На это возразить оказалось нечего, да и во дворе на нас уже вовсю таращились. Наверняка и Крис торчала в окне. Я надел шлем, застегнул ремешок под подбородком в двойное кольцо и взобрался на мотоцикл. Осторожно подвинулся вперед и застыл, не зная, куда деть руки. В итоге не очень уверенно положил их на талию. «Так не пойдет, Морозов!» — хмыкнула Агния. «Или обнимай как следует, словно ты по мне страшно соскучился, или пойдем пешком. Я не очень опытный ездок, но если ты будешь держаться крепко, довезу целым и невредимым. Этот байк чудо как хорош, сейчас сам убедишься». Наверное, я бы и дальше тянул. Как-то все это слишком неожиданно свалилось на меня, и слишком близко оказалось Корсак. Еще 5 минут назад я и представить себе не мог, что прокачусь на подобной штуке. А сейчас стоило Агнии тронуться с места и выехать со двора, как я обхватил ее руками под грудью и прижался к спине. Она оказалась по-девичьи тонкой, но уверенно натянутой. Такое было приятно чувствовать и обнимать. Сердце тут же ускорило ритм. Черт его знает, а может, я и правда соскучился? Да, байк был хорош. Мы пролетели через полгорода и выехали на трассу. Я и не заметил, как вскоре очутился в поселке с дорогими коттеджами. Так захватило дух. Очнулся уже тогда, когда Корсак остановилась перед высокими воротами, открыл их пультом управления, и мы медленно вкатились внутрь широкого двора дома, большого даже по меркам соседних коттеджей. И надо ли говорить, что очень красивого, окруженного невысокими соснами, пихтами, можжевельником и кустами роз. Здесь точно поработал над планом архитектор, а теперь трудился умелый садовник. Мне в таких местах еще не приходилось бывать. Очки лежали в кармане, но это не помешало с интересом рассматривать жилище известного семейства. «Приехали! Но как тебе поездка, Морозка? Все еще жалеешь, что я не выбрала такси?» — спросила Корсак. Я встал с мотоцикла, в какой-то миг сообразив, что руки разжал неохотно, и девчонка могла это заметить. Стал расстегивать под подбородком застежку шлема. «Нет, не жалею. Отличный мотоцикл, и ты его достаточно уверенно вела. Зря наговаривала на себя, ты хороший водитель». Агния рассмеялась. «Не торопись с выводами, Морозов. Возможно, твое мнение еще изменится, когда ты окажешься со мной в автомобиле. Но что касается отцовского Бэтмена, то я знала, что он тебе понравится. Перед этим красавцем даже мама не может устоять. Она у меня человек, совершенно далекий от техники. Корсак осадила байк на хромированную подножку и выключила зажигание. Перебросив ногу через сиденье, сняла перчатки, шлем, взяла из моих рук второй и прикрепила оба шлема к мотоциклу тросиком. Тряхнув волосами, которые тут же рассыпались по плечам, повернулась и вдруг поймала мою ладонь. «А руки-то холодные. Ты замерз?» Если они и были до этого холодные, то сейчас к ним мгновенно прилила кровь. «Нет». «Ну, конечно, как будто я не чувствую. В следующий раз прячь их под мою куртку. Я в детстве так делала, когда ездила с отцом. До сих пор жалею, что это время закончилось». Я отобрал руку и отвел со лба волосы. Сказал не без колкости. «Продолжаешь веселиться? Не думаю, что это хорошая идея, Корсак. И я точно вырос из детского возраста, чтобы видеть в тебе своего папу. Вот чего-чего, а только опеки мне и не хватало». Для уверенности достал из кармана и надел старые очки. Поправил их важно пальцем на переносице, намекая на то, что помню не только свое обещание, но и наши правила. Агния на мой ответ усмехнулась. Посмотрела оценивающе, уже со знакомым мне вызовом в глазах. Вскинула руку и в своей манере, высокомерно и вместе с тем ласково, потрепала меня за щеку. «Все-таки ты милашка, Морозов. Кремень. Но не дождешься, все равно будешь мой». Весело хмыкнула, коснулась пальцем моего лба, повернулась и направилась к дому, ловкая, как кошка-амазонка. «Ладно, пошли, парень. Будем знакомиться с родителями». Как всегда после таких заявлений ведьмы, мне понадобились несколько секунд, чтобы сойти с места и ее догнать. «Хочешь, чтобы я не только на тебя, но и на них произвел впечатление?» — догадался. «Не угадал, Морозов. Поверь, достаточно и того, что ты нравишься мне. Нет, я хочу вас познакомить, раз уж мы вместе. А вот и мой первый домочадец». Но обратилась Корсак не к человеку, как я мог ожидать, а к огромному мраморному догу, который все это время лежал у входных дверей на крыльце. Ну и махина! «Знакомься, Чарли, это Антон». Девушка присела и погладила лобастую голову зверюги. «Гарантирую, он тебе понравится». Пес был огромным, взрослым и, конечно, без намордника. Увидев хозяйку с гостем, он не спеша поднялся на лапы и уставился на меня совершенно осмысленным взглядом. Умным, но не сказать, чтобы добрым. Это была его территория, и, в отличие от девушки, гостей он не ждал. «Какая часть меня ему понравится?» — усомнился я. «Филейная или бедрышко?» «Шея!» — подмигнула Агния, встала и открыла дверь. «Шутница!» «Бёдрышки у нас любят Терри, а Грета предпочитает лодыжки. А вот, кстати, они». «Что? К такому количеству собак я оказался не готов». Точнее, увидев холёного взрослого добермана, выскочившего навстречу Корсак, я едва ли заметил маленького той-терьера, которая, в свою очередь заметив меня, тут же дала дёру и скрылась в доме. А вот от взглядов двух псов по спине пополз холодок. Доберман навострил уши, замер у ноги хозяйки и приоткрыл пасть, показав зубы. Не рычал, но выжидал команду. Я очень надеялся, что она не будет фас. «Спокойно, Терри, он свой!» Успокоила девушка собаку и подозвала меня ближе. «Морозка, иди сюда, никто тебя не тронет. Чарли и Терри ходят по дому свободно, так что лучше им сразу показать, что я подпускаю тебя к себе. Не хочу, чтобы тебе случайно, когда ты захочешь меня поцеловать, отгрызли важную часть тела. Пятку, например. А ты что подумал?» Я ничего не подумал. Я подошел и удивился. «Вот уж не ожидал, что ты любишь собак». «Почему? Я их обожаю. А ты?» Будучи центром внимания черного как ночь добермана и дога, я поостерёгся пожимать плечами. «Не знаю. Они мне нравятся, но у меня никогда не было пса. Что я должен сделать?» «Всего-навсего меня обнять. Да будь же смелее, Морозка!» — улыбнулась Корсак, когда я поднял руку и положил ей на талию. Поймав обе мои руки, девушка вплелась в объятия и прижалась ко мне спиной. «Вот так. В отличие от них, я точно не кусаюсь». Губ коснулся темный шелк волос. Тело снова прижалось к моему. Мне нравился рост огни, ее запах и тепло. Мгновенно переключившись, я подумал о том, что смог бы без труда коснуться ртом мочки ее уха, щеки и нежной шеи. Узнать, какая же на вкус ее кожа. Мысли застыли, совершенно позабыв о собаках. Или это только я забыл? Слух поймал вздох, а за ним и тихий шепот. «Как бы я хотела, кудряшка, сейчас оказаться без куртки. Не здесь, но с тобой». «Привет, мама! Привет, папа!» — сказала девушка уже громче. «А вот и мы!» Я поднял голову. Оля стояла пара молодых еще людей, мужчина и женщина, и смотрели на нас. И даже если бы я не видел их раньше по телевизору, а знал только Агнию Корсак, то все равно бы догадался, чьи они родители. Не знаю, что их удивило больше, наше объятие или я, но оба не спешили отвечать. Опустив руки, я вслед за Агнией вошел в дом и остановился перед хозяевами. Понимая, что глупо смущаться, поздоровался. «Здравствуйте». «Знакомьтесь, это Антон, мой парень. Мама, я украла его прямиком от подъезда, так что извини, что мы без цветов. Прошу любить и жаловать. И нет, вам не послышалось и не показалось. Именно и первое, и второе». Виола Корсак стояла в аквамариновом платье, на каблуках. Длинные волосы цвета зрелого меда волной спускались на приоткрытые плечи, делая ее и саму похожей на дорогой цветок. Мне стало стыдно за свое упущение, но все действительно произошло довольно быстро. И встреча с Агнией, и наш приезд сюда. Ведь я думал о чем-то подобном, когда узнал, где проведу вечер. И если я больше никогда не увижу эту женщину, мне будет жаль, что однажды я не подарил ей цветы. Отец Агнии был одет в темные брюки, мокасины и светло-розовую рубашку. Такую могут себе позволить носить только по-настоящему уверенные мужчины. Я бы, скорее всего, не решился примерить подобную, но она удивительно ему шла, загорелому и темноволосому. Рукава он тоже закатал по локте, освободив от ткани крепкие предплечья и запястья, на одном из которых виднелся металлический ремешок дорогих часов. И все же мне бросился в глаза странный диссонанс в одежде родителей Корсак, словно они специально выбрали отличную друг от друга цветовую гамму. Но, может быть, у них всегда так? Агнии достались от матери красивые скулы и губы, нежная кожа. В остальном же она походила на отца. Недаром в университете все так легко догадывались об их родстве по сходству улыбки девушки со знаменитой улыбкой сердцееда Вацлава. В Агнии не было материнской хрупкости и худобы. Она была такой же стройной и сильной, как ее отец. И вряд ли бы любой покривил душой, если бы сказал, что в красоте дочь обошла обоих родителей. И пока последние молча меня разглядывали, зная цену своему времени и вниманию, я еще раз удивился, что такая яркая девушка, как Корсак, делает в нашем университете. И что возле нее делаю я? Выходка с очками показалась настолько мелкой, глупой, смешной, что я снял их и убрал в карман брюк. Ответил на спокойное рукопожатие мужчины. «Вацлав. Антон. Виола». Мать Корсак тоже протянула руку, но пальцы в моей ладони задерживать не стала. Улыбнулась натянуто и отошла. Посмотрела на мужа выразительно, словно не доверяя происходящему. И если их дочь заметила этот взгляд так же, как я, то значения ему придавать не стала. «Вот и отлично», — сказала Агния и вышла вперед. «Познакомились. Мам, пап, встретимся в гостиной за столом. Скоро будем. А пока я Антона от вас забираю, покажу ему свою комнату. Или ты предпочтешь остаться?» — посмотрела на меня. «Нет, не думаю». Я отрицательно мотнул головой, не представляя, о чем говорить с незнакомыми мне людьми, пусть даже они знаменитости. О том, что я их не впечатлил, не дурак, догадался. «Хорошо, идем. Агния взяла меня за руку и уверенно повела за собой. Мы вышли из холла и вошли в просторную светлую гостиную с высокими окнами, красиво обставленную современной мебелью, вполне функциональной с виду, без фигурных излишеств. Что сразу бросилось в глаза, это несколько картин на стенах с изображением хозяйки дома, светлых и воздушных, не отягощающих интерьер темными красками и дорогими рамами. А может, в этой невесомой красоте и состоял талант художника? Скорее всего. Я заметил рояль и несколько букетов живых цветов, расположенных в напольных вазах. Но самая красивая композиция из белых пионов и розовых орхидей украшала сервированный на 4 персоны стол, который стоял во главе комнаты на бело-розовом ковре. Портретов Агнии или ее отца Вацлава я не увидел. Мы миновали гостиную и оказались в еще одном холле, поменьше, откуда одна из дверей привела нас в спальню девушки. Надо ли говорить, что она оказалась раза в 4 больше нашей с Криском натушки, а вот по меркам дома вполне уютной и небольшой. Корсак пригласила меня войти, вошла сама и закрыла дверь, оставив собак, которые все это время следовали за нами по пятам, в холле. Сказала с усмешкой, проходя к шкафу и снимая с себя куртку. «Ну все, кудряшка, можешь выдохнуть. Ты в безопасности. Спальня родителей в другой части дома, так что в ближайшее время мы с тобой абсолютно одни. Ко мне уже лет 10 никто не входил без стука. Так что можешь снова надеть свои допотопные очки и продолжать меня обольщать. Я не против». «Я не хочу». Девушка присела на кровать, расшнуровала и сняла берцы. Задала вопрос, явно догадавшись о причине. «А зачем же тогда их надел?» «Надеялся, что ты передумаешь вести меня к себе домой». Не стал скрывать. «Ясно». Агния вздохнула, встала и убрала куртку в шкаф. расстегнула на брюках молнию. Сообразив, что девушка решила переодеться, я вспыхнул и отвернулся. «Могла бы и предупредить», — Мура буркнул, уставившись на дверь. «А зачем?» — удивилась Корсак за моей спиной. «Ты вроде как мой парень. Я не виновата, Морозов, что до сих пор тебя смущаю. Давно пора было ко мне привыкнуть». «Мы с тобой только на людях вместе. Или ты забыла?» «Не забыла», — рисковато ответила Агния. «Но я не собираюсь перед тобой ломаться, как несчастная Элочка. Мы с тобой не на улице, а в моей спальне. Извини, но я не сажусь за стол в кожаных штанах и ботинках. В этом доме есть правила. Логично, что мне захотелось переодеться. Надеюсь, я не должна спрашивать разрешения?» «Нет, конечно. Но тогда я выйду». «Давай». Я схватился за ручку и открыл дверь. Но, увидев две зубастые морды, сунувшиеся в щель, тут же ее закрыл. «Ладно, я лучше здесь подожду», — сказал и, конечно же, услышал за спиной легкий смех. «Как же меня выводит из себя эта девчонка?» «Вот и правильно, кудряшка. Лучше я сама отхвачу от тебя филейный кусок». Хмыкнула она задумчиво через минуту. «Тебе говорили, что у тебя симпатичная задница? Знаешь, когда мы вдвоем, так и тянет распустить руки. Вот просто до зуда». «Прекрати». «И плечи твои мне нравятся. Хороший размерчик». «Нет, уж лучше к собакам. Уже и уши горели». Я взялся за ручку, но Корсак остановила. «Да ладно, я пошутила, кудряшка. Не убегай. Просто хочу, чтобы ты перестал напрягаться. Тебе всего-то и надо — это пережить семейный ужин. Считай, что у меня пунктик такой. Хочу, чтобы тебя принимали всерьез. Наша семья редко собирается вместе. То у мамы гастроли или съемка, то у отца контракт. Вдруг к следующему разу мы вздумаем расписаться, а родители жениха в глаза не видели». «Чего?» Я обернулся, открыв от изумления рот. «Что мы сделаем?» Корсак стояла в одном нижнем белье и надевала платье. Грудь не увидел, но все, что ниже, вполне. Черное кружево на идеальных матовых бедрах заставило мое сердце просто плясать, а легкие развернуться. Я стремительно отвернулся и ударился лбом о дверь. Чувство стыда за свою неловкость сделало меня просто пунцовым. Черт! «Морозов, ты решил себя убить, лишь бы только меня не видеть? Неужели я и правда настолько тебя пугаю?» Корсак, уже одетая, подошла ближе и развернула за плечи к себе. Заглянула в глаза. «Антон, это ты перестань, слышишь?» — серьезно сказала. «Я же знаю, что нравлюсь тебе. Да, еще не так, как хочу, но это лучше, чем ничего. Забудь о договоре и перестань с собой бороться. Просто прими меня как свою девушку, и у нас все получится». Я натужно сглотнул и обкусал губы. Агния убрала волосы на одно плечо, и теперь второе, глубоко открытое, притягивало взгляд к шее. «Я видел вас», — тяжело сказал. «Кого это нас?» — подняла девушка брови. «Тебя и темноволосого парня. Возле университета. Вы в пятницу вместе уехали на твоей машине». О том, что он ее обнимал, язык не повернулся сказать. Конечно, жалкая попытка отгородиться от Корсак, скорее похожая на ревность. Но пусть лучше знает, что я в курсе. Так игра будет честной. Агния сначала удивилась, а потом кивнула. «Да, это был Макар. Он приехал со мной поговорить. Мы давно знакомы и вместе тренируемся на скалодроме. А ты что же, Морозка?» — сощурила на темный взгляд. «Неужели ревнуешь?» Краснеть дальше было уже некуда, и я постарался удержать прямой взгляд. «Нет. Хочу понять, почему сегодня с тобой я, а не он? В чем секрет?» «И дураку было ясно, что вам приятно общество друг друга. Так почему ты не его знакомишь с родителями? Мне кажется, это неправильно — заставлять их верить в то, чего нет». Корсак подняла руки и поправила на мне галстук. Провела ладонью по плечу, заставив замереть под ее пальцами. Посмотрела на мои губы и спокойно сказала. «Хороший вопрос. Ты ведь умный, Морозов, вот и ответь, почему». «Я заметил, как он на тебя смотрел». «Как? Так же, как я на тебя?» Глаза Агнии заблестели. «Я не хочу об этом говорить». И вспыхнули. «А я не хочу говорить с тобой о Макаре, Антон. Ни о ком не хочу». Девушка развернулась и подошла к еще одной двери в стене. Распахнула ее. «Здесь ванная комната. Можешь умыться и вымыть руки. Не хочу давать родителям повод думать, что мы ссорились. Мне не важно, что они будут думать о тебе сейчас, но важно, что подумают о нас». Я и сам чувствовал, что мне не мешает остыть. Причем во всех смыслах, и хотя бы на секунду, пусть с открытой дверью, но остаться наедине. Всегда, когда рядом появлялась Корсак, ее было слишком много, а сейчас она просто затопила собой мои легкие. Галстук душил, и первое, что я сделал, очутившись в ванной комнате, это ослабил его, а затем и вовсе снял, расстегнув воротник. Убрал на вешалку, на которой висел банный халат хозяйки, поздно сообразив, что здесь огней было не меньше, чем в ее спальне. Я выдохнул и обвел взглядом помещение, впитавшее еле уловимый цветочный аромат. Скорее всего, попади в это девичье царство Крис, она бы пищала от восторга. Так много здесь оказалось всяких женских штучек. Мне же оставалось только не нарушить их порядок. Я умылся холодной водой, вытер лицо полотенцем и вернулся в комнату. Агния стояла у зеркала в недлинном светлом платье, босиком, и расчесывала щеткой свои густые волосы. Справа от девушки находилось большое окно, и низкое солнце красиво осветило ее гладкую кожу и темные блестящие пряди по вечернему мягким светом. Кажется, я еще никогда не находился с девушкой и теми чувствами, которые сейчас испытывал, наедине. Они буквально прорывались сквозь все заслоны, желая заткнуть здравый смысл. Желая забыть все оглядки на мнение «ты ей не пара» и не думать о том, что будет завтра, когда все закончится. Все то одновременно опасное, черноглазое и прекрасное по имени Агния Корсак, что вошло в мою жизнь. Я шагнул вперед и остановился. Едва ли сделал это осознанно, но Корсак заметила. Девушка опустила расческу, положила ее на стол и повернулась. «Морозов, если бы я хотела тебя соблазнить, я бы, наверное, это сделала. Но мне необходимо твое сердце, поэтому я не могу себе позволить даже тебя поцеловать. Глупо, не находишь? Очень надеюсь, что когда-нибудь мы вместе над всем этим посмеемся. А сегодня я просто хочу, чтобы ты был здесь». Я не был в этом уверен, как и в том, что когда-нибудь мы будем с ней вместе. «Иногда я тебя не понимаю», — признался честно. «Тогда разберись для начала в себе». Агния отвернулась, чтобы закончить с волосами, а я подошел к стене, на которой заметил фотографии в рамках. Достаточно много, чтобы увидеть девушку и разные поры ее жизни. И в отличие от гостиной, где висели картины одной только Виолы, здесь уже была вся семья Корсак. Но, конечно, больше Агнии с отцом. Вот Агния совсем еще ребенок, стоит, вскинув подбородок, у балетного станка, выше и стройнее двух подружек. Ей лет 6, но уже видно, что девочка с характером. Вот в школе за партой, смотрит в камеру, а мальчишка-сосед на нее. На следующей фотографии Агния с бабушкой Дитой в облаке голубей на какой-то площади. Женщина еще на ногах, и, судя по улыбкам, обе очень довольны обществом друг друга. Вот с отцом, здесь она постарше, ей лет 12, в каком-то месте, где много солнца и пальм. Только на обоих не пляжная одежда, а скорее походная, а позади открытый джип. Я не удивляюсь, я просто рассматриваю. Ее отец известен своими путешествиями, так что Корсак, должно быть, объездила, если не весь мир, то полмира точно. А вот она цепко повисла на скале. «Сколько ей тут? 14?» «Мне здесь 13». Девушка подошла и остановилась у плеча. «Это Австрия, заповедный парк Тироля. Мое первое восхождение. Скала была невысокая, 4 метра в высоту, но первый подъем дался сложнее всего, потому и запомнился. В то лето отец взял меня с собой на съемки. Мы оказались в горах, и я влюбилась в скалы. С тех пор увлекаюсь подъемом. Сойдет вместо фитнеса». Я увидел еще одну фотографию, где Агния, уже старше, стояла на высокой скалистой точке, уперев руки в бока и улыбаясь в объектив. Красивая девушка, под стать окружающей ей природе. «Необычное у тебя увлечение», — озвучил свою мысль. «И наверняка опасное». «Да», — согласилась она. «Поэтому важны регулярные тренировки, хорошая страховка и надежный напарник. Чаще других меня страхует Макар, я ему доверяю. Скоро он с ребятами собирается лететь на неделю в Тельфс, на альпинистский маршрут. Вот мы и смотрели с ним новое снаряжение». «Тогда...» — Агния помолчала. «Когда ты видел нас возле университета, Макар попросил ему помочь». Я вздохнул. «Ясно». Еще несколько секунд прошли в молчании. Корсак точно не привыкла оправдываться. «Мы не вместе, Морозов, потому что я не хочу», — сказала тише, но решительно. «Но ты ему нравишься». «Знаю, и что? Я не могу ему запретить смотреть на меня так, как он того хочет. Это не в моих силах. Но я не давала надежды. Никогда». «А вы с ним...» «Не спрашивай», — перебила меня Корсак. «Я не хочу о нем говорить». Я повернулся к девушке, и на этот раз румянец сгорел не только на моем лице. «Но я не собирался ни о чем таком, честное слово». Глаза Агнии скрылись за длинными ресницами, и она на секунду прикрыла их ладонью. «Господи, кудряшка, ты меня с ума сведёшь! Идём!» Сказала на выдохе, впрыгнула в лодочке на низком каблуке, поймала мою руку и вышла из спальни. Так мы и вошли в гостиную, вместе. Вот только оказавшись на пороге, я освободил ладонь и сам обхватил пальцы девушки. Сжал, притянув к себе. Родители Корсак стояли у окна и разговаривали. Вацлав обнимал жену за талию, а Виола держала в руке тонкую незажжённую сигарету. У стола суетилась незнакомая женщина, прислуга, надо понимать. Однако обратилась она к хозяйке дома вполне по-свойски. «Виола, что-нибудь ещё нужно? У меня всё готово». «Нет, Ольга, спасибо, дальше мы сами». «Тогда позовёшь, если что, я на кухне». «Хорошо, дорогая». Женщина задержалась, окинула меня любопытным взглядом и ушла. Я предпочёл не задавать себе вопрос, что означала её улыбка. «Привет, родители, а вот и мы с Антоном», — объявила Агния, проходя в комнату. «Ну что, давайте садиться за стол и знакомиться?» За широким столом могли свободно разместиться человек 8, но приборы стояли ближе к середине. И я догадался, что сидеть мы будем напротив семейной пары, а значит, пристального внимания не избежать. Отодвинув для Агнии стул, я подождал, пока девушка сядет, и сел сам. Обнаружил, что композиция из цветов переместилась с середины стола на его край, и теперь ничего не мешало расположению блюд, бокалов и, собственно, разговору. От волнения запершило в горле, но я постарался не показать виду, насколько мне непривычно находиться в богатом доме. Да ещё и в центре внимания известных людей, которым я уже не понравился и которые вряд ли станут это скрывать. Передо мной стояла бутылка охлаждённого вина, фрукты, оформленный со вкусом салат в тарелках, красное мясо и большая горячая лепёшка хлеба, присыпанная кунжутом, в плоской плетёной вазе. Последняя наверняка ароматная, но я не ощущал запаха. «Ну, Антон, давай знакомиться ближе», — начал отец Агнии, по праву хозяина дома разливая в бокалы вино. «Честно говоря, подобный ужин для нас с Виолой в новинку, так что мне даже интересно, что из всего этого получится». Вацлав улыбнулся красивой улыбкой, поднял, отсалютовав бокал и не спеша пригубил напиток. «Значит, вы познакомились с Агнешкой в университете?» — спросил достаточно приветливо. Судя по заданному вопросу, дочь уже успела кое-что рассказать родителям, и я не стал отпираться. «Да, на совместных лекциях по истории. Давно?» «Не очень, где-то полтора месяца назад, хотя наши группы встречались в общей аудитории раньше». «Как интересно!» — отозвалась Виола, откинув тонкие плечи на спинку стула. «И как именно произошло это нетривиальное событие? Вы нам расскажете, Антон?» Скорее настояла, чем попросила. «Наш огонёк не спешит делиться секретами, а нам с мужем очень хотелось бы узнать, как вам удалось её очаровать». Пов Агния. Имена моих родителей и их присутствие давили на многих гостей нашего дома, оказавшихся здесь случайно или приглашённых намеренно. Внутренне я переживала за кудряшку, но он не казался растерянным или смущённым, наоборот. Скорее, излишне напряжённым и собранным, как для ужина за столом. К вину не прикоснулся, но взгляд не прятал. И привирать не стал. «Однажды ваша дочь случайно села за мой стол. Так вышло, что я рассказал Агнии о саранче и о пользе животного белка. Кажется, её это впечатлило намного больше, чем тема лекции. Так мы и познакомились». «Простите», — переспросила мама, и на её лице проступило изумление. Незажжённая сигарета легла на стол. «А с саранче я не ослышалась?» Я засмеялась. «Не только, мам. Ещё о красных кхмерах и немного о Камбодже. У Антона талант рассказчика, и я заслушалась», — добавила, с теплотой вспоминая первый день, когда увидела Морозко. Взяв из корзины лепёшку с кунжутом, разломила её на части и положила один кусочек на тарелку парню. «Попробуй», — предложила. «Это очень вкусно. Я попросила специально заказать её из ресторана. Мне хотелось, чтобы ты попробовал». На самом деле, я сама провозилась с этими лепёшками всё утро, под смех Ольги Павловны, и попросила домохозяйку разогреть их перед подачей на стол, как делали в итальянском ресторане, где я их впервые попробовала. Но не хотелось смущать гостя. «Спасибо. А что было дальше?» — продолжила выпытывать мама, не в силах забыть наш вчерашний семейный разговор. «Первое свидание? Внимание, цветы? Чем ещё вы смогли удивить мою дочь, что она выбрала именно вас?» Морозов собирался взять вилку, но не взял. Подмял пальцами салфетку. «Свидание случилось позже. А на последний вопрос мне сложно вам ответить. Об этом лучше всего спросить у Агнии, почему именно я». Антон коротко взглянул на меня. Но знакомство с ней было незабываемым, это правда. «Да уж», — довольно кивнул папа. «Агнешка способна произвести впечатление на любого парня. Что есть, то есть. Этим она вся в мать. Но дочь никогда не заявляла нам о своих отношениях, как в случае с вами, молодой человек. Поэтому мы с женой несколько удивились нашей встречей». «А вы не удивляйтесь», — вставила я, отпивая из бокала сок. Вино я решила оставить на потом. «Вы просто примите факт, что у меня теперь есть Антон. Все равно иначе не будет. Он не любой пап, в этом все дело. Он особенный, поэтому я его и выбрала. Увидела и поняла, что хочу быть с этим человеком всю жизнь. Я уже говорила вам, что все просто». На этот раз вилка выпала из руки Антона, звякнув о тарелку. Но я все таки дождалась его светло-карего взгляда. «Правда, Морозов?» Он на миг сжал губы, как делал всегда, когда в его душе происходила борьба, но ответил. «Да». За это «да» я чуть не расцеловала кудряшку. Широко улыбнулась ему и отвернулась, вернувшись к ужину. Родители молчали, Морозов ковырял салат, но не ел. Похоже, одной мне за столом сиделось вполне комфортно. «Сколько тебе лет, Антон?» Отец внезапно перешел на «ты», и кудряшка поднял лицо. Мой папа умел вести диалог. Я не раз наблюдала, как он, с легкостью обояв собеседников, брал их в конечном итоге за жабры. Но я также знала, что и Антон не так прост, как кажется. «Ты выглядишь молодо. Пойми меня правильно, парень, но я ожидал увидеть возле дочери мужчину. В таком возрасте я еще и думать не начинала о серьезных отношениях». «Я вас понимаю», — ответил Морозов. «Мне 20. Да, не так много, но люди имеют свойство взрослеть. Этот недостаток временен, так что, по большому счету, его вряд ли можно считать серьезным аргументом против моих отношений с Агнией. К тому же ее не смущает то, как я выгляжу». 1-1. Отец сделал перерыв на длинный глоток вина и новый оценивающий взгляд. Отставив бокал подальше, сказал: «И все же на твоем месте я бы не стал относиться к словам Агнии всерьез, парень. Тебе же будет спокойнее. Похоже, нам всем надо разобраться и не торопиться с выводами. Сейчас вы оба молоды и горячи. Не совершите ошибки, о которой после придется жалеть». «А вот это было что-то новенькое. Не замечала я раньше за папой такого недоверия ко мне. От чего это он собрался меня уберечь? И о каких выводах речь?» Посмотрев на родителя, стала мелко крошить в тарелку лепешку, не зная, ответит Морозов или нет. Это был не мой разговор, поэтому вмешиваться не спешила. Но он ответил: «Простите, Вацлав, но я не заметил у вашей дочери склонности к поверхностному суждению или необдуманным поступкам. С Агнией бывает сложно, это правда, но я почти уверен, что она человек слова». Антон повернулся, и мы вновь встретились глазами. «Это не означает, что она открыта», — закончил он. «Но она совершенно точно знает, что делает. Ведь знает?» Задал вопрос, и на какой-то миг мы оба потерялись в поисках правды. Отвлекла мама, спросила вдруг, перехватив внимание гостя: «А как насчет вас, Антон? Вы знаете, что делаете?» Морозко сжал в пальцах злосчастную вилку и негромко признался, качнув головой: «Не всегда». «Как интересно». Мама разрезала ножом креветку и отправила кусочек в рот. Жевать не торопилась, рассматривая парня. «А что же ваша семья, Антон? Ваши родители знают об Агнии?» Задала следующий вопрос, постукивая ножом о фарфор. Морозов сначала кивнул, а потом ответил: «Да, они знают, что у меня есть девушка». «Но?» — почувствовала мама заминку. «Но не знают, кто ее родители». «Даже так?» — приподнял папа брови. Сегодня он играл с мамой в одни ворота, и отчасти это было предсказуемо. Однако слова Морозко его задели. Вацлав Корсак привык к всеобщему обожанию и такого ответа не ожидал. «Извините, но мне не хотелось бы их смущать». В этом месте Морозов и сам немного смутился. «Позволишь спросить тебя о твоей семье?» — поинтересовался папа. «Очень уж хочется узнать, где наша Агнешка нашла такого орла». Антон пожал плечами, немного рисковато. Мазнул по отцу мужским взглядом и спрятал руки под стол. «Спрашивайте, у меня нет тайн». Я улыбнулась, покосившись на парня, и сунула кусочек лепешки в рот. Вот всегда знала, что в Морозко есть стержень. Интересно, насколько жесткий. Я знала, куда приглашала кудряшку, и хотела, чтобы он справился сам. Этот момент однажды следует пережить и забыть, если мы хотим принять друг друга и больше ни к чему подобному не возвращаться. «Расскажи нам, кем работают твои родители, Антон?» — задал вопрос отец. «Что они за люди?» «Обычные люди. Во всяком случае, мама. Она работает кассиром в супермаркете». Иногда кладовщиком, когда выходит на подработку. Мама как несла вилку ко рту, так и замерла. Опустила медленно предмет на тарелку и переглянулась с отцом. «А что же твой папа?» — спросила уже не так уверенно. Морозов не сразу, но ответил. «Не знаю. Мне ничего о нем не известно. Я живу с отчимом. Он работает на железной дороге, водит тепловоз. Мы с ним не близки, но у меня есть младшая сводная сестра. Ее я очень люблю. Моя семья живет в двухкомнатной квартире, и другой недвижимости у нас нет. До недавнего времени я подрабатывал по ночам грузчиком. Я достаточно рассказал? Если что, спрашивайте, отвечу». Возникшую за столом паузу оказалось нечем заполнить. «Видите ли, Антон?» Наконец аккуратно улыбнулась мама, убедившись, что я не сползла под стол от ее изумленного и вместе с тем укоряющего взгляда. «Мы люди хоть и современные, но должны вам кое-что объяснить, раз уж вы оказались в нашем доме в качестве парня Агнии». Она отодвинула от себя столовые приборы, подняла и сжала в тонких пальцах сигарету. «Агнешка у нас с Вацлавом единственный и любимый ребенок. Мы воспитывали ее в достатке, и она никогда и ни в чем не знала отказа. Всегда только лучшие репетиторы, лучшие школы, в конце концов, лучший отдых». Лицо Морозова, обычно с румянцем на щеках, сейчас выглядело восковым и бледным. Совершенно точно ужин для него закончился. «Я понимаю». «Не знаю, надо ли вам говорить, сколько у нашей дочери поклонников». «Думаю, не стоит». «Последний парень Агнии, Эрик, до сих пор осаждает ее вниманием». «А вот это лишнее, мама», — прохладно заметила я. «И к Антону не имеет никакого отношения». «Ну почему же, Огонек? Я уверена, все, что имеет отношение к тебе», — напрягла мама спину. «Наверняка интересно и твоему новому парню. Лично мне приятно импонировало внимание Эрика к тебе. Правда, в его честь ты ужина не устраивала и домой не приглашала, но при единственной встрече он постарался мне понравиться. Руку поцеловал, что говорит о хорошем воспитании и чувстве такта, ты согласна? Кажется, его отец — известный бизнесмен». «Кажется», — сухо ответила я, откинув плечи на спинку стула. «Не помню. Спроси у Ольги Павловны, она точно знает. Насколько мне известно, Покровский не меня осаждает, а ее дочь. Он мне не интересен, мам. Совершенно, чтобы о нем говорить». Мама вновь посмотрела на гостя. «Да уж, сегодня Виола была в ударе. Столько лет гордится дочерью, а тут такой сюрприз. Не могу сказать, что я не понимала родителей, но их мнение ровным счетом ничего не меняло. Это была моя жизнь». «И тем не менее, Антон», — продолжила она, «именно вас Агния решила нам представить. Думаю, вы не хуже нас расслышали, что она при этом сказала, так что я даже и не знаю, что думать. К авантюрам наша дочь не склонна, на шутку это все не похоже». Виола Корсак повернула точёный подбородок к мужу. И если бы я не переживала за кудряшку, я бы залюбовалась мамой. «Так что же происходит, Вацлав? Неужели все правда?» Отец и сам не знал, что, поэтому лишь заметил сдержанно с выдохом. «Ну, Огонек, должен сказать, что ты умеешь удивлять». Кричать друг на друга в нашей семье было не принято. Слишком много свободы всегда окружало нас. Вот я и ответила спокойно. «Ты тоже, папа». И посмотрела на Антона. Кудряшка держался. Сказанное за столом не могло его не задеть. Но лица Морозов не опустил и не ушел, хотя именно этого я опасалась. Он как будто застыл, наверняка желая оказаться сейчас в любой другой части Вселенной, лишь бы не со мной. Повернувшись к родителям, я предпочла сказать как есть, не оставляя места для малейших сомнений. «Антон мне подходит. И что самое важное, он мне нравится. И он совершенно точно понравится вам, я уверена. Просто вы его еще не знаете. Ты все правильно поняла, мама. Я вижу его другими глазами, и меня все устраивает». Я улыбнулась родителям. «Так, может, мы, наконец, перейдем к десерту и выпьем чаю, раз уж нам всем не пришелся по вкусу салат?» «А ты, Корсак?» Вдруг обратился ко мне Морозов, отмерев. Глаза его были холодны и словно потемнели. «Что я?» Я повернула к парню голову. «Ты мне подходишь?» Антон сидел без кровинки в лице и смотрел на меня, твердо сжав губы. «Какой уж тут чай. Похоже, я провалила ужин». «То, что тебе подхожу я, это я понял. А ты? Почему мне подходишь именно ты? Что в тебе особенного для меня?» Определенно вечер складывался оригинально. Теперь застыли родители. Такого вопроса от сына кассира они точно не ожидали. Впрочем, я тоже. Так чем не повод оценить по достоинству оригинальное мышление Морозова? Позволив себе минутку, чтобы отвлечься и выпить сока, Я отставила стакан и вновь взглянула на парня. «А почему нет?» — спросила, всматриваясь в него. «Я привлекаю тебя внешне, и ты это знаешь. Я, конечно, не Катя Уфимцева, но достаточно умна, чтобы поддержать разговор в любой из интересующих тебя тем. Я ревнива, да, но не подозрительна. И ты был прав, я достаточно прямолинейна для того, чтобы жить тайком или наполовину. Ты всегда сможешь мне доверять. И главное, Морозов, я не меньше тебя амбициозна и хочу самостоятельно достичь успеха в жизни, чтобы не мешать тебе достичь своего. А что во мне особенного?» Помолчала, а затем приподняла краешек губ. «Думаю, что очень скоро ты сам мне ответишь на этот вопрос». Как всегда, Морозко смотрел очень серьезно и не хотел сдаваться. «Например?» — спросил упрямо, но я заметила, как при взгляде на меня он стал оттаивать. Бледность еще не исчезла с лица, но натянутые на скулах желваки ослабли и смягчился взгляд. «Правильно, кудряшка. Все, что тебе необходимо, — это я. Ты упрямо молчишь, но знаешь, что говорят мои глаза. И зачем я написала в нашем глупом договоре не менее глупые условия? Ведь только осложнила обоим жизнь. Например?» Я повернулась к маме и папе. Оба достаточно внимательно нас слушали. «Когда мои родители поймут, что перед ними сидит отец их будущих внуков, тогда я точно стану для тебя особенной. Такой ответ подойдет? Морозов моргнул и потянулся рукой к очкам, которых не было. Мама нечаянно стукнула донышком бокала о стол. А отец налил, выпил вина и рассмеялся. «Говорю же, что мы с ним похожи». «Нет, Виола», — легко сказал. «Какого чёрта мы нервничаем? Все равно наша дочь все решит без нас. Так давай хоть поужинаем, что ли, спокойно.